Возможно даже, что они время от времени делали своим драконам поблажки. Сегодня ты можешь немного дыхнуть огнем, а ты повожделеть вон той невинной девушке, но попробуй только сделать хоть один неверный шаг. И ты, ох, как пожалеешь. Ты должен быть абсолютно покорным драконом и не забывать, кто из нас хозяин. Это христианский образ действий, и именно так действовал Магнус в отношении Веллара. Он не убил Веллара. Велларова суть живет в нем и по сей день. Но он победил Веллара в себе. Вы обратили внимание, как он сейчас веселился, прощаясь с нами? Обратил, махнул рукой Инжестри. Правда, не понял. Это не было похоже на вежливую улыбку человека, который прощается с гостями. И он явно смеялся не над нами. Я подумал, может, это смех облегчения, словно у него камень с плеч свалился. Этот смешок насторожил меня, — сказал Линд. С юмором у меня плоховато, а потому я хочу точно знать, над чем смеются в моем присутствии. Вы знаете, над чем он смеялся, Рамзи? — Да, — ответил я. — Кажется, знаю. Это был смех Мерлина. Я не знаю, что это такое. Если Лизл не возражает, я снова обращусь к мифологии. У волшебника Мерлина был странный смех. Он смеялся, когда другим было совсем не смешно. Он смеялся над нищим, который оплакивал свою судьбу лежа на мусорной куче. Он смеялся над ветреным молодым человеком, который выбирал себе пару сапог, так, словно важнее этого в жизни ничего нет. Он смеялся, потому что знал, под мусорной кучей лежит золотая чаша, которая сделала бы нищего богачом. Он смеялся, потому что знал, разборчивый молодой человек получит удар кинжалом, даже не успев испачкать подошв своих новых сапог. Он смеялся, потому что знал, что будет дальше. Вот как выглядит история разборчивого молодого человека у Гальфрида Монмутского. Я увидел, как сапоги покупал человек из оплаты в придачу, чтобы до дыр износив сапоги, когда швы разойдутся, их опять починить и вновь пригодными сделать. Я над ним посмеялся за тем, что несчастный не сможет даже надеть сапоги, а не то, что пришить к ним заплаты, те, что в придачу купил. Ведь уж он утонул и волнами выброшен на берег был. Пойди посмотри и увидишь. Перевод Ашерова. И, конечно же, наш друг знает, что будет дальше в его истории. А потому у нас есть все основания предполагать, что в Англии его ожидает поразительный поворот судьбы? — спросил Инжестри. — Мне известно не больше, чем вам, — сказал я. Я не очень часто слышу смех Мерлина, хотя, мне кажется, мое ухо чувствительнее к нему, чем уши большинства людей. Но он говорил о том, что еще неизвестно, каким вином наполнится тот хорошо прокопченный мех, каким он стал. Не знаю, что это за вино. Но Инжестри, в отличие от других, такой общий ответ явно не устраивал. И что же, мы об этом никогда не узнаем? Как нам это выяснить? — Ну уж это от вас зависит, — сказал Линд. Разве вы не собираетесь пригласить Айзенгрима в Лондон посмотреть отснятый материал? Вызовите его в Лондон и попросите продолжить. На лице Инжестри застыло выражение неуверенности. «Не знаю, сможем ли мы наскрести столько денег», — произнес он. «Корпорация довольно прижимиста, когда дело касается непроизводственных расходов». «Конечно, мне бы хотелось его пригласить, но если мы сильно выйдем за рамки бюджета, то мне укажут мое место, как говорили слуги в те дни, когда знали про себя, что они слуги». «Да ну, глупости», — сказал Кингховн. «Вам это вполне по силам». Но с лица Инжестри не сходило выражение озабоченного, сморщившегося ребенка. «Я знаю, что беспокоит Роли», — кивнула Лизл. «Он думает, что расходы на Айзенгрима он из BBC еще сумеет выжить, но не сомневается, что на меня и Рамзи денежек ему не дадут. А он такой милый. Ему и в голову не приходит, что Магнус мог бы отправиться в такую поездку без нас. Разве нет, Роли?» Инжестри посмотрел на нее. «В самую точку», — сказал он. «Не беспокойтесь», — сказала Лизл. «За себя я заплачу. И даже этот старый ворчливый скряга Рамзи, может быть, раскошелится на несколько пенсов. Сообщите нам, когда приехать». И тогда, наконец, они отбыли к себе в гостиницу. Когда мы с Лизл вернулись в лоно готического возрождения, то есть в огромный мрачный Зоргенфрейский холл, я произнес: «Хорошо, что ты сегодня вспомнила про Иуду Леввея. Его почти забыли. Но ты ошибаешься, если думаешь, что о его жизни после распятия Христа ничего не известно. Есть апокрифические деяния Фаддея. Прозвище у него такое было. Фаддей. В которых все о нем рассказано. Эти деяния не вошли в Библию, но они существуют.